левое колено, а на правое блюдце с черничным вареньем. Буча устроилась прямо перед ним, и Тимоха, отковырнув кусок калача, теперь пытался запихнуть его в пасть тени. Буча отворачивалась, фыркала, но не уходила. Шувалов-старший делал вид, что ничего-то странного не происходит. Сам он чай пил в прикуску с пирожком, а главное, организовал что чай, что пирожки с растягаями. И вообще, вел себя совершенно по-хозяйски, хотя и вежливо. Нет, за некромантом этим глаз да глаз нужен. И Татьяне он улыбается. И с Николя общий язык нашел. И вообще, до отвращения душевный человек, а стало быть, опытная падла. Только очень опытная падла может с такой легкостью маски менять. И вывод очевиден. Травят нас дома. Кто? Сложно сказать. Выясню. И на долю мгновения маска дала трещину. Хотя тут понимаю, я бы тоже выяснял. А что выяснит, тут уж я не сомневаюсь. От некроманта, если подумать, и на том свете не скроешься. Но пока суть до дела, Дмитрию безопаснее будет оставаться на территории школы, произнес он и на меня поглядел. А глаза у него чернющие, такие характерные глаза. Однако вследствие некоторых личных особенностей, связанных с даром, я бы хотел, чтобы рядом с ним находился кто-то, способный помочь в ситуации, когда дар этот выходит из-под контроля. Я? Уточняю сугубо приличия ради, потому что, в принципе, да, очевидно. И я согласен, что в целом вариант неплохой. Именно. — ответил Шувалов и улыбнулся эдак с благодарностью. Ну и рожа у него, в смысле лицо, и аристократично, и благообразно, с таким на выбор идти самое милое дело. Но, — Татьяна чуть нахмурилась, — естественно, пребывание Савелия в гимназии я оплачу. Готов внести плату сразу за несколько лет вперед или... Да мы сами способны за себя заплатить. Татьяна, кажется, готова была потерять терпение. «Что вы в самом деле с этими деньгами?» «Прошу прощения». Шувалов-старший приложил руку к сердцу. «Не имел намерения оскорбить, просто...» «Просто мы вынуждены скрываться». «Вынуждены были», — мрачно произнесла сестрица. «И вообще, не в деньгах дело». «Еще раз извините, если оскорбил. Не имел намерений». Напротив, это скорее нам нужно. Шуваловы давно пытаются создать определенную репутацию, но с переменным успехом. Потому жест мой будет выглядеть весьма логично в нынешних обстоятельствах, как помощь перспективному сироте, на которого Шуваловы имеют определенные виды. Тем паче имеется сродство дара, которое вновь же объяснит наш к нему интерес. Тань, он дело говорит. Признавать это тяжко, но и вправду ж дело. Тем более, чего свои тратить, если можно потратить чужие? Чай 600 рублей в год не лишние, а если и метельку посчитать, то и 1200 выходит. Мне это не по вкусу, — сухо произнесла сестрица. Понимаю, но уверяю вас, что это совершенно безопасно. Пансион находится на территории школы, он небольшой, на полсотни учеников. В их распоряжении комфортные комнаты, питание там же и весьма, заверяю вас, недурное, в прямом доступе и библиотека, и школьные лаборатории. К тому же, как я понял, у Савелия имеются определенные трудности с учебой. Дмитрий рад будет помочь. Да и учителя, сколь знаю, постоянно проводят вечерние занятия для тех, кому нужна помощь. «Угу, прям мечтаю учиться, учиться и еще раз учиться». Территория охраняется, и с этого года стараниями дражайшего Алексея Михайловича охрана усилена. Не знал, но ничего, охрана мне не помешает, тем более, если держаться станет вне школы, а в школе я ничего такого не заметил. Поэтому там, полагаю, куда как безопаснее. Николай Степанович потупился, его, стало быть, в курс дела ввели. Татьяна вздохнула и произнесла. «Понимаете, у Савелия есть талант. И не один, полагаю. Мне показалось, что он весьма талантливый юноша. Именно. Но один из них особо выделяется. Он удивительным образом притягивает к себе разного рода неприятности, и потому...» «Я не нарочно!» — пробурчал я, раздумывая, а хватит ли способностей у Димки, чтобы покойника призвать. Или сперва стоит просто поговорить, выяснить, так сказать, подробности, что там надо для ритуала, ну там козлы, свечи, пентаграммы. Поэтому постоянное проживание Савелия на территории школы может нанести урон этой школе. Извини, Сав, но это правда. Я не в обиде, потому как действительно правда. Оно вроде и не нарочно, но выходит же. Тем не менее, я был бы весьма обязан. Шувалов произнес это очень мягко и руки поднял, всяко демонстрируя мирность намерений. И на Тимоху поглядел, впрочем, того некромант больше не интересовал. И со своей стороны готов выслушать ваши условия. Дирекция не согласится. Уговорим? Вы так уверены? Не так давно мне сетовали, что флигель, в котором разместилась лаборатория, давно пора перестроить и саму лабораторию разделить на несколько, чтобы ученики не мешали друг другу. Оборудование, опять же, добавим проект полигона для полного счастья. «Дорогой пансион выйдет», — не удержался я. Шувалов повернулся ко мне и произнес очень спокойно. «Род Шуваловых богат, а вот самих нас осталось немного, и потому я готов платить, если это как-то поможет моему сыну». А Димка с чего-то покраснел густо так, будто услышал что-то, что только ему понятно. «Эй, есть кто дома?» Радостный Мишкин голос нарушил затянувшуюся паузу. «Тань, Светик!» Хлопнула дверь. И призрак, встрепенувшись, бросился к дверям. «Так, тональность изменилась. А что у нас с лестницей? Эй, есть кто тут?» «Есть», — отозвался я. «Может, оно и неприлично, но проще проорать сразу, что живы и целы, пока Мишка не полез нас спасать. Поднимайся, только аккуратно, а то она чутка шатается все же». «А это...» — Шувалов обернулся на голос. «Это...» Взгляд у Татьяны был растерянным. Как-то не подумала она, что Мишка может вернуться. И я не подумал, и не только я. «Это Мишка», — сказал я, понимая, что прятать его уже поздно. «Еще один наш родич». «Доброго дня!» Мишка заглянул в гостиную. «О, чаек и гости! Гости это...» Он запнулся на полуслове, а Шувалов встал и протянул руку. «Надо же!» — произнес некромант насмешливо. «А покойников-то все прибывает». Что может быть лучше затянувшегося чаепития в кругу дорогих родственников и вынужденных друзей? Мишка булку разломал пополам и сказал так задумчиво. «У Твердищева брали. У него булки отменные, не хуже филипповских». «Это да, отменная выпечка, и чай неплох. По знакомству досталось». «За что люблю высший свет, так это за умение с важным видом обсуждать всякую хренотень, обходя по-настоящему важные вопросы. И оба вон кивают, соглашаясь, что чай и вправду хороший, цвет у него насыщенный и аромат, и что в последнее время даже в проверенных лавках не всегда этакий купишь. Ушлый народец так и норовит свежий с крашеным и спитым смешать». И главное, все сидим, хлебаем и киваем, соглашаясь, что так оно и есть. Мне прямо любопытно стало, у кого первого нервы сдадут. Орлов ерзает, чувствуя, что что-то происходит, но непонятно, что именно. Взгляд его скачет с Шувалова-старшего на Мишку, с Мишки на меня, а с меня опять на Шувалова, но уже младшего. И видно, что его прямо распирает от вопросов, но Никита мужественно держится. Демидов щурится, Димка застыл с прямой спиной, только глазами косит то влево, то вправо, кажется, дышать и то боится, чтобы удачу не спугнуть. А я готов зуб на кон поставить, что это разрешение свалить из родного дома в теплые объятия школы для него удача. «Алексей Дмитриевич», — приторно-медовым тоном протянула сестрица, — «предложил устроить Савелия и Метельку в гимназию на полный пансион. Говорит, что так им будет легче приспособиться к новым обстоятельствам, и учебу подтянут опять же». «Да?» Мишка щурится, и, кажется, любезному Алексею Дмитриевичу верить он не готов. «Несомненно, предложение лестное, однако, сколь знаю, количество мест ограничено. Ого, этот вопрос можно решить». «Савелий, а ты как?» Мишка переливает чай в тарелочку, и во взгляде Татьяны появляется что-то неодобрительное. «Ага, в приличных домах так не пьют». «Да я не против, но...» «Я очень даже за, если так-то. И чем дольше думаю, тем больше мне эта мысль нравится. Так-то в обычные дни там не особо пошаришься, людновато. И учеба сплошная, причем такая, что отвлекаться себе дороже и не до разведки становится. То одно, то другое. А вот проживание открывает совсем другие возможности». «Но...» — уточнил Шувалов, подражая Мишке, и Тура налил чай в блюдце. «Простите, я с детства именно так пить привык. Как-то вкуснее». «Вот-вот», — Мишка кивнул, — «точно вкуснее. Еще сахар макнуть можно. И облизать». Шувалов аж зажмурился, вдохновленный этакой перспективой. А Татьяна закатила очи, явно разочарованная воспитанием столичного дворянства. Димка же поперхнулся, и Орлов, постучав по спине, заботливо спросил: «Ты это норм?» «Моя нянюшка еще мед клала в середину блюдца этакой горочкой. Липовый или вот гречишный еще хорош был. А по краю чай доливался. Мед плавился, было сладко и хорошо». Шувалов повернул блюдце в одну сторону, в другую. «Меда принести?» — поинтересовался я. «Увы, тот мед и тот чай остались в прошлом». Это он сказал задумчиво. Вздохнул и уточнил: «Следовательно, вы, в принципе, не против, но все же что-то вас смущает. Кроме вашей вдруг любезности, Савелий, то, что ты, Тань, одна останешься». «Я еще буду», — сказал Мишка. «Миша, не в обиду. Ты целыми днями в мастерских и ночами порой тоже. Нам интересную работу подгнали там...» Мишка махнул рукой и сказал: «Могу я отказаться?» «Не стоит, тебе же нравится». «Я вполне способна разобраться с домом сама», — спокойно возразила Татьяна. «Еремей останется опять же». «Кстати, а где он вообще? Как-то у нас тут столько всего, а его не видно, не слышно». «У Орловых», — ответила сестрица, — «что-то там с занятиями решают. Ему предложили с гвардией поработать. А раз мы тут сегодня дома, и Николя, и Савелий, и его друзья, я подумала, что он вполне может уйти». «Может». «И я понимаю, все понимаю. И что мне надо в эту треклятую гимназию, потому что ворон нами не ограничится, а кроме него есть еще человек, и ладно, если один. И вообще, кто знает, что там в этой вот школе происходит, и что Мишке также надо в мастерские, и у него свой путь, свое дело, своя попытка построить разрушенную жизнь заново без Воротынцевых и Громовых, потому что он где-то там посередине застрял. А судя по тому, насколько он в последний месяц переменился, попытка вполне успешная. И да, он готов исполнить долг, но не то. Все не то. Вопрос безопасности. Шувалов умудрялся пить из блюдца с немалым изяществом. Понимаю, здесь возможно несколько вариантов. Мое изначальное предложение, Татьяна Ивановна, все еще в силе. У рода Шуваловых есть поместья, в том числе и близ столицы, которые отлично охраняются, и гвардия обеспечит вашу безопасность, а отравителя я найду. «Светочка не согласится уезжать», — Татьяна покачала головой, — «у нее школа». «А это кто?» «Родственница», — ответила за меня сестрица, — «очень дальняя, она преподает в школе для бедных, мы ее организовали, но у меня с преподаванием не задалось». «Зато ты нужна в госпитале», — Николя коснулся руки Татьяны. «Именно, я нужна в госпитале». Она с радостью уцепилась за этот предлог. «В таком случае я могу распорядиться организовать охрану». «Это тоже лишнее», — я покачал головой. «Извините, но...» «Как это будет выглядеть?» — закончила за меня Татьяна. «И ваш интерес к нам — излишний интерес. Скажем так, мы все еще надеемся избежать огласки». «Одно дело Савелий, но вот такая плотная опека, она не оставит шанса на тайну». Кивок. «Просьба понята и принята». «А если тебе переехать в больницу?» — подал голос Николя временно. Не подумайте дурного, но при госпитале имеется флигель. Там, конечно, не сказать, чтобы просторно, но я некоторое время там жил. Довольно долгое время. И потом оставался время от времени, когда пациенты сложные. Его, к слову, вместе с госпиталем отремонтировали. А вот эта мысль и логичная. Охрана госпиталя после того происшествия усилена. И пациенты у нас своеобразные. Так что будет спокойно. Единственное, Светлане до школы будет не так близко, но за ней тоже стоит приглядеть. Я откинулся на спинку стула. Что-то дорисовывалось. Свету я могу отвозить утром, как это и делал. Даже быстрее получится, потому что тебя-то вести уже не надо будет, как и забирать вечером, предложил Мишка. Школа рядом с мастерскими. Если что-то там не так, мы увидим. Ребята и без того приглядывают. У многих детишки к ней ходят учатся, а Светочка учит отлично. Вон, недавно взялась готовить пару ребятишек к экзаменам в реальное и говорит, что получится. Может, даже и на казенный кошт, если с рекомендацией. Ее у нас любят. Любят. Тима вон тоже людей любит, если так-то, но очень своеобразно. И поговорить бы с ней, объяснить, чтобы не уходила одна. Хотя бесполезно, как по мне». Мишка махнул рукой. Она просто не запоминает того, что напрямую не касается ее драгоценной школы. Вот к ней как раз кого и приставить. Еремея попросить. Тань, если ты будешь в госпитале, то... Еремей? Почему бы и нет? Мальчики в школе, а я при госпитале. Еремея стало жаль, но Мишка покачал головой. Нет, Еремей, лучше бы, чтобы он при тебе все-таки оставался. Извини, но... Светочку караулить, что ветер ловить. И не ладят они. Скорее, это Еремей не ладит, полагая Светочку наивной дурой. А она просто этого не замечает, как и многого другого. Да и охрана опять же вызовет вопросы. «Сколько лет вашей родственнице?» — уточнил Шувалов, прикрыв глаза. «А кто ж его знает?» — ляпнул я, потом сообразил, что ответ странноватый. «Молодая она и своеобразная». «Ага», — подтвердил Орлов. «А давайте я за ней приглядывать стану. А что? Буду ходить с цветами, ухаживать, мол, влюбился». «А учиться когда станешь?» — поинтересовался Димка, все-таки отмирая. «За прогулы тебя точно выгонят». «Так я ж не просто прогуливать буду, а в интересах дела». Эта мысль явно вдохновляла Орлова на подвиги. «И вообще, я ведь дарник, а дарник, если так-то, он сильнее обычного человека. И если кто вдруг вашу родственницу захочет обидеть, то я защищу. Решено. Я готов пожертвовать учебой и будущим ради общего блага». Татьяна фыркнула и, не удержавшись, рассмеялась. Тихонько так. «Мысли в целом интересна», — Шувалов произнес это мягко, со снисходительной улыбкой. «Но я бы внес кое-какие коррективы. Вы, молодой человек, всем хороши, но пока еще слишком молоды, чтобы вас принимали всерьез. Но можно дежурство устроить в этой школе». Демидов воспользовался паузой. «Конечно, после учебы. Скажем так, организовать как помощь, учить. Мы вполне способны сдать экзамен на народного учителя. Знаний хватит, а стало быть, логично будет. Ваша родственница не откажется от помощи». «Не откажется», — произнесла Татьяна задумчиво. «Наоборот, рада будет. Она одна, а учеников много. Она и учит в две смены, но все равно не справляется». «С дирекцией тоже можно будет согласовать». Шувалов-старший подхватил идею. «Скажем, набрать гимназистов последнего года обучения, чтобы они проходили практику. И выдавать по окончании гимназии не только аттестат, но и удостоверение народного учителя. Ходят слухи о скорых реформах, в том числе в образовании, и в целом это удачный вариант для школы продемонстрировать либеральность взглядов и поддержку государя». «Вот-вот, я и говорю, главное не что делаешь, а как об этом отчитываешься. У меня есть пара знакомых, которые согласятся». Орлов щелкнул пальцами и опять не усидел. Вскочил, пробежал по комнате и вернулся. «Надо будет, чтобы не все, а только толковые, и вообще можно будет организовать». Глаза его загорелись, и, кажется, эта новая идея всецело захватила Никиту. «Но я бы, с вашего позволения, предложил еще кое-что». Шувалов поглядел на Татьяну. «У меня есть племянник, который оказался в сложном положении». Димка уставился на отца. «Ага, кажется, я начинаю понимать». «Более того, по личным причинам он вынужден был оставить службу. Она хоть как-то отвлекала его от дурных мыслей. Теперь же он предается меланхолии и унынию, так что, как вы понимаете, не слишком хорошо». «И вы хотите?» Мишка отхлебнул чай и с присвистом, судя по взгляду Татьяны, был бы у ней под рукой веер, она б не удержалась. Но веера не было, имелась лишь ложка, а ложкой стучать по лбу — это полнейшая бескультурия. А в отличие от некоторых, Татьяна не могла себе позволить быть бескультурной. «Герман вполне справится с ролью ухажера, да и в школе поможет. Он как раз работал в Министерстве образования, и тема ему близка, знакома. Сдается мне, что эта рожа некроманская решила, будто Светочка, она вроде Татьяны нашей крови и силы. Ну-ну. Да и защитить девушку он сумеет». Танька тоже поняла, вон глаза заблестели и... «Интересно, она имена сопоставила? Должна была. Так, а вообще надо будет шепнуть, пусть передаст Адаецкой, чтоб жениху письмо написала, мол, жива, здорова и все такое. А то и вправду жалко парня. Беспокоится, даже карьеру он порушил. А в нынешнем мире карьера куда важнее всяких там чувств. Это очень интересный вариант», — выдавила Татьяна, опустив взгляд и с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Только, понимаете, Светочка — человек своеобразный, очень увлеченный, и ее идеи могут показаться где-то радикальными». «Ничего, думаю, Герман справится». «Герману я от души посочувствовал, но исключительно мысленно, ибо, как он там говорил, заботиться надо о благополучии своего рода, а за Германа пусть Шувалов отдувается. Или скорее Герман будет отдуваться за прожекты Шувалова». Глава 20. Хорошо еще, если родители или родственники жили в Петербурге и могли навещать девочку, а бывало и так. Родители привезут 8-летнюю дочь и уезжают обратно к себе за 1000 верст, и только по окончании являются взять из института уже взрослую девушку. При мне были такие случаи, что ни дочь, ни мать с отцом не узнавали друг друга. То, что не отпускали нас из института ни при каких семейных обстоятельствах, я испытала на себе. За 4 месяца до выпуска я имела несчастье потерять отца, жившего в окрестностях Петербурга, и меня не отпустили отдать последний долг горячо любимому отцу. Воспоминания институтки. Стою на полустаночке. Нет, лезет же в башку всякое разное. Какой полустаночек? Вот они, ворота гимназии, только не те центральные, через которые я уже хаживал. Оказывается, тут и другие наличествуют. Широченные, за которыми виднелась и дорога, и даже стоянка, правда, пустая по нынешнему времени. А я говорю, не положено. Охранник смерил Мишку презрительным взглядом, в котором читалось превосходство должностного лица над всеми прочими, и в частности над проходимцами, которые являются в рань несусветную, дабы проникнуть на закрытую территорию школы, и плевать, что у оных проходимцев разрешение есть. С печатями. На круглом, окаймленном пышными баками лице читалось все то, что думал человек и о нас, и о печатях. Небось поддельные. Как пить дать? А я говорю, что вы обязаны нас пропустить. Мишка хмурился и злился, причем не на охранника, а в целом на ситуацию. Или Шувалов его достал. Шувалов, как выяснилось, та еще зараза деятельная. За один день и со школьным начальством вопрос решил, благо, как выяснилось, недостатка в свободных местах не было. И бумаги собрал, и подписи с печатями. А еще о ремонте лестницы договорился, ибо пострадала-то по его вине. Ну, тут я не спорил, конечно. В общем, день вчерашний был полон хлопот и суеты, сборов, потому как выяснилось, что в гимназию надо наявляться не просто так, а с вещами согласно списку, да и в целом любой переезд – это еще та морока. А еще список этот, он оказался довольно велик, хотя местами и странен. Вот на кой мне дюжина перьев сразу, и 3 чернильницы, или вот 2 счетных доски, набор карандашей, химических и туфель для танцев. И почему про эти туфли никто и словом не обмолвился? Надо ли говорить, что в субботу отправились мы не к Демидовым, а на торговые ряды искать те самые туфли, а еще 2-й костюм и прочие жизненно необходимые вещи. Еще и доклад переписывать пришлось. Шувалов-старший и его глянул, скоренько так сказав. Есть толковые моменты. Жаль, что наши думцы такое не пропустят. Но для школы сойдет. Только кое-что надо подправить. И подправил. Нет, доклад получился в итоге глубоко упорядоченным и полным глубокой любви к самодержавию, но, блин. А я, говорю, не пущу. Охранник вытащил из кармана табакерку. Завтра приходи. Завтра ему на учебу. Мишка скрестил руки. Нет, ну идиотская же ситуация. А главное, понимаю, что дело не в том, что нельзя, а в том, как мы выглядим. И кем кажемся? Вон, все взглядом ощупал, и чемодан рыжий слегка потертый, и одежонку нашу, и машину, которую Мишка к самым воротам подогнал. «Так пущай и учится», — милостиво дозволил охранник. «А как отучится, так нехай и приходит, все одно никого нету». «Совсем?» — Мишка сдерживался. «Но как-то чую из последних сил». «Ну, дежурный учитель, еще инспектор гимназический, стало быть», принялся перечислять охранник, загибая пальцы. «И этот новый, Каравайцев, что ли, тихий такой?» «Нет, теперь я точно не уеду. Вот его и позовите, или дежурного учителя, или...» «Чего людей беспокоить?» Охранник, сняв крышку, отломил кусок желтого дешевого табаку и сунул в рот. «Говорю уже, завтра!» И замолчал, скоренько сплюнув непрожеванный табак под ноги. Наступил еще след, скрывая. Сам же вытянулся, плечи расправил. Вот чуется, что это неспроста. «О, доброго утречка!» — раздался радостный бас. Орлов-старший сам тащил внушительных видов чемодан, а уж за папенькой и Никита следовал с видом, полным печали и смирения. «Не дать не взять, декабрист ссылку направляется. А мы думали, первыми будем». «Доброго дня, ваша милость!» — рявкнул охранник и бегом бросился к воротам. «Сейчас отворю, что ж вы?» Мишка стиснул зубы и выдохнул. «Ну а что? Сословное общество, оно всегда сословное, даже в моем прошлом мире». А тут, ежели явился на ржавой развалюхе да в рабочей одежонке, то и встретят тебя соответствующе. «А вы кто будете?» — осведомился Орлов-старший. «Михаил?» — Мишка пожал протянутую руку. «Брат Савелия-старший». «Брат, что-то я... Мы прежде не встречались случайно?» «Нет», — не моргнув глазом, соврал Мишка. «Да, но...» Орлов чуть нахмурился и тут же расслабился, явно приняв какое-то решение. «Брат так брат, и вправду. Тоже решили сдать на перевоспитание, и верно. Вам, глядишь, еще и не поздно. Ваши-то мелкие, а стало быть, надежда есть. Не то, что этот олух, прости господи». «Пап!» — протянул Никита, но как-то без искренности, что ли. «Я ж так... А я этак. Я тебя предупреждал, предупреждал». «Не учился дома, будешь учиться тут, и я прослежу, чтоб спуску не давали». Сказано это было грозно и прозвучало да нельзя солидно. А еще охранник слышал каждое слово, вон и кивает, будто молчаливо поддакивая. «А? А? Так чего вы тут?» «Не пускают», — пожаловался Мишка. «Вот, мне на работу надо, а этот заладил, что не можно и не можно». «Димка тут?» — Орлов бочком подобрался ко мне. «Позже будет», — шепотом ответил Метелька. «Вчера его папеньку едва выпроводили. До полуночи почти просидел, а дай волю, чуи, на ночь бы остался. Ремонтом руководить. А там того ремонту, чуть ступени поправить и перила. Любой плотник справится, особенно если Тверезова найти. Но нет. Не удивлюсь, если он весь дом перестраивать надумает». Также шепотом ответил Орлов. «Зачем? Как зачем? Чтобы процесс контролировать и связи с той сестрицей налаживать. Она помолвлена. Во-первых, это не сказать, чтобы великая проблема, если сильно надо. Хотя тут вряд ли полезет. С хорошим целителем им сейчас ссориться не с руки. Во-вторых, ну у них же будут дети». «У кого?» – удивился я, пытаясь понять, когда же упустил я такую удивительную новость о пополнении в семье. «У Николя и твоей сестры», – пояснил Орлов-младший. «А стало быть, или один, или другой дар, но унаследуют. А это перспектива. И если не у них будут дети, то у тебя или вот твоего брата». «Тимохи? Он же болен». «Поверь, не таким невест подыскивали, тем паче, если речь о контузии. Он ведь типа поправиться может». «Охренеть! Мне казалось, что я на шаг вперед думаю или стараюсь думать, но что планы на детей, которых еще в проекте нет. И это Орлов вполне серьезно, а значит и Шувалов тоже». «Смотри, Сав!» – прошептал Никита. «Шувалов еще та зараза. Ну, не Димка». «Я понял, яр будет. Не знаю, честно, вчера не виделись. Позвонил, что отменяется все, а значит сложно. Сам понимаешь, там свои резоны. Могут и просто забрать от греха, решить, что на Урале безопаснее отсидеться будет. Но сдается, что все-таки рискнут». И угадал. Темная низкая машина вползла, перегородив подъезд к воротам. Распахнулись двери, выпуская Яра, и... «Ого! Я думал, что Тимоха крупный, но этот человек был просто огромен». «Это...» «Говорят, что Демидовым на руду так везет потому, как они когда-то с подгорными великанами породнились», — шепотом же пояснил Орлов и тут же добавил. «Правда, церковь отрицает существование иных рас». «Великан это или просто мутация, но Демидов старший был огромен. Он и двигался неспешно, словно позволяя окружающим привыкнуть к своим габаритам или сам привыкая к такому маленькому миру». «Вообще есть теория, что сила сказывается на внешности, что она меняет человека под себя», — продолжил Никита, глядя, как его отец пожимает Демидову руку. Потом и Мишка сподобился. «Но отец говорит, что доказать это сложно». «Господа!» — охранник окончательно утратил остатки былой наглости. «Я позову, погодите, кого-нибудь найду сейчас, кликну». «Доброго дня!» Яр вежливо поздоровался. «Рад видеть вас в добром здравии!» И поклон изобразил. А меня окинули внимательным таким взглядом и кивнули. Долго ждать не пришлось. Сперва вернулся охранник и передвигался бодрой рысцой, всем видом своим демонстрируя немалое служебное рвение. За ним следовал Эразм Иннокентич в пристранном наряде. Мятые штаны, не менее мятая заляпанная чем-то рубашка и кожаный фартук, прикрывающий это великолепие. А уже за ним, полусгорбившись, словно желая казаться меньше, и ворон спешил. «Доброго утра!» — Эразм Иннокентич умел говорить громко. «А что тут за переполох?» И очки поправил. Такие сварочные, что ли? Ну или около того, потому как круглые, массивные и с приделанным меж стеклами носом клювом. Они висели на шее и верно мешали, если Эразм Иннокентич стащил их и попытался сунуть в огромный карман фартука. «Доброго!» Орлов протянул руку и сдавил тощую лапку преподавателя. «Вот, решили определить в этом году на полный пансион в целях повышения успеваемости». И Никита радостно кивнул, потом, правда, спохватился и скорчил постную рожу, как и подобает отроку, изгоняемую из родительского дома на учебу. Но ему не поверили. «Похвально!» — с некоторым замешательством произнес Эразм Иннокентич, хотя и несколько неожиданно, но пансион необходимо согласовать. «Уже!» — Орлов протянул бумагу. Согласовали и привезли. Подумали, что аккурат все складывается. Воскресенье, день свободный. Будет время и освоиться, и домашнее задание сделать, чтоб со всем прилежанием. А то ж дома никакой учебы, так и норовит сбежать стервец этакий». Никита потупился и носочком землю ковырнул. «А вы?» — Эразм Иннокентич поглядел на Демидовых. «Не помню, чтобы у вас, Яромир, были проблемы. Напротив, вы ведь в прошлом году похвальным листом награждены были». «Я... уезжаю я!» — прогудил Демидов-старший, и Ворон сделал шаг назад, такой едва заметный, будто опасаясь, что громадный этот человек возьмет да нападет. «По делам рода, а в городе ныне как-то неспокойно. Вот и подумал, что при школе чаяно надежнее будет, и учеба, и приглядят, чтоб не шлялся без дела. И бумаги?» Бумаги Демидов протянул и вновь же взял их Эразм Иннокентич, а Ворон отступил еще на шаг. «Вот, Мишка протянул и наши, а объяснять ничего не стал». Эразм Иннокентич пробежался по листам, кивнул и произнес: «Что ж, свободные места имелись, но не уверен, что там порядок». «Наведут», — Демидов подтолкнул Яра. «Небось, не без руки». Взгляд его ненадолго задержался на Вороне, и тот замер. Я прямо ощутил исходящее от него напряжение. Он словно и дышать перестал вдруг. «А вы?» — голос Демидова рокотал. «Это Караваицев Егор Мстиславович, наш новый наставник, математик и изрядный», — ответил Эразм Иннокентич. «Изобретатель, весьма интересные идеи. Кстати, господа, раз уж вы тут, возможно, не откажетесь принять участие в небольшом эксперименте». «Боюсь», — Демидов сам отступил, — «времени нет». «Совсем нет», — подтвердил Орлов, пятясь. «Извините, Эразм Иннокентич, но как-нибудь в следующий раз. Вот вам добровольцы, пусть участвуют». И Никиту в спину подтолкнул, будто выставляя между собой и учителем. «Я тоже занят», — поспешил откреститься Мишка. «У нас там ремонт и вообще». «И вообще. Нет, жаловаться грех. Под пансион здесь выделили отдельное строение в 3 этажа. На первом, правда, размещалась библиотека с читальным залом, где обычно дежурил кто-то из учителей и при нужде помогал выполнить домашнюю работу. К ней примыкали пара небольших классных комнат. «Там проводят дополнительные занятия», — шепотом пояснил Орлов. «Если вдруг кому надобно, или кто желает изучать что-то углубленно». «Именно!» — тихий этот голос был услышан. Эразм Иннокентич прикрыл дверь. «А в этом году Егор Мстиславич предложил организовать клуб ораторского мастерства». «По средам», тихо уточнил Егор Мстиславович. «Буду рад видеть в нем столь одаренных молодых людей. Умение дискутировать и излагать свою точку зрения внятно и доступно, убеждать прочих определенно пригодится в будущей жизни». «Придем», — пообещал я за всех. «Ага», — поддакнул Метелька. «А об чем дискутировать станем?» «О, поверьте, было бы желание, предмет дискуссии найдется всегда. Первое заседание в ближайшую среду». «До среды еще бы дожить. А там музыкальные комнаты, если кто занимается. Есть и пианино, и скрипка, и некоторые другие инструменты. Гимнастическая зала». Эразм Иннокентич шел быстро, и Ворону приходилось прилагать усилия, чтобы поспевать за ним. Он то подбегал, то снова переходил на шаг, чтобы в следующий момент снова сорваться в бег. Причем, если Эразм Иннокентич просто широко шагал, переставляя ноги циркули, то Ворон был мелко суетливый, даже нелеп. Безобиден? Ну-ну. Интересно, с чего это он Демидова так испугался? «Кстати», — Орлов ткнул меня в бок, «если мы будем жить тут, то и тренировки, выходят, отменятся». «Не надейся», — также шепотом ответил я. «Шувалов сказал, что все устроит, так что Димка теперь с нами». «Даже не знаю, радоваться ли этому», — Никита потер бок. «Яр, ты рад?» «Безусловно». Причем сказано это было ровным тоном. А мы вышли на лестницу. «Столовая на 2-м этаже, но первый завтрак вы пропустили, а до 2-го еще есть время». «А где все, господин наставник?» — уточнил я, потому как уж больно тихо было вокруг. «На молебне», — Егор Мстиславович снял очочки. «Признаться, и нам бы следовало, но мы как-то...» В мастерской завозились. Да, нехорошо вышло. Георгий Константинович вновь пенять станет. И он тут. Хотя... Эразм Иннокентич резко остановился и, развернувшись, вперился в меня взглядом. Может, у него сегодня иное занятие найдется. Костелян ведь отдыхает, а выдать белье надобно. И в целом, раз уж дежурит, то ему придется. Так, комнаты свободные, дальше правила. Он поморщился и махнул рукой. У Георгия Константиновича спросите, он разъяснит. Все просто. Порядок не нарушать, драк не устраивать, младших не обижать и по возможности помогать ближним своим. Дополнительные занятия приветствуются. Киваем. Комнаты наши находятся в дальней части коридора. Одна, похоже, угловая и побольше, с тремя кроватями, а вот соседняя чуть меньше. «Есть еще там», — Эразм Иннокентич открыл дверь напротив. «Выбирайте, где нравится». «Выбирать смысла не вижу. Комнаты с виду совершенно одинаковые, обстановка схожая. Помимо кровати имеется внушительных размеров стол, у кровати виднеются тумбочки, а по обе стороны двери теснятся шкафы. За порядком следите сами». Эразм Иннокентич вытащил часы и поморщился. «Время. Цикл того и гляди завершится». «Идите», — мягко сказал Ворон. «Думаю, мы сами управимся. Но документы, если можно, оставьте». «Конечно, конечно, вы...» «Передам Георгию Константиновичу, как и ваши извинения. Вы правы, эксперимент прерывать нельзя. Так что вы идите, а я помогу молодым людям. Тут понадобится уборка, хотя в целом... Вы пока располагайтесь, я сейчас за ведрами схожу». И убрался. «За ведрами сам. Как-то не по чину, что ли? Что-то не то с ним». То ли вследствие экспериментов Эразма Иннокентича, то ли встреча с Демидовым-старшим повлияла, но выглядел Ворон слишком уж дерганым. Мы же остались в узком пустом коридоре. Я заглянул в большую комнату. «Так, тут или мы с Шуваловым втроем, или вот вы?» «А тебе не надо рядом?» Орлов тоже заглянул. «Рядом, да, но не прям так, чтобы за руку держать. Тени без меня справятся, если что». Тени и через стену дотянуться до Димки с его силой. «Тогда лучше нам троим». Демидов переступил порог. «Мы в одном классе, и так... Извини, Савелий, но как-то тесновато тут». «Ага», — подтвердил Орлов. «Ну, вообще, отец говорил, что в военном училище комнат не было. Там один общий дартуар и никаких тебе шкафов. Кровати и тумбочки, и все. А еще зимой почти не топили, и... Все равно тесно». «Вот вечно тебе все не нравится». «Нравится, просто веришь, неспокойно как-то. А понять, что не так, не могу». «А что не так?» Сразу насторожился Орлов, до этого бродивший меж кроватями и трогавший каждую, точно так надеясь выбрать лучшую. «Да если бы я понял», — Демидов потер шею. «Такое вот, ну неладно и все. Сав, ты что-то чуял?» «Я нет, ты попробуй глаза закрыть». «Зачем?» – удивился Демидов. «Закрой!» – Орлов дернул его за рукав. «Вон, садись и закрывай!» «И попытайся представить день от самого начала. Вот ты проснулся, позавтракал. Ощущение было, что неладно?» «Нет», – уверенно ответил Демидов. «Никакой тревоги, напротив. Меня ж никогда-то особо из дома не отпускали. И теперь отец не больно хотел. Он даже, как про ту сторону сказал, сердился и велел собираться домой. Но к вечеру Шувалов заявился, и твой Никит-батюшка тоже. А это... И говорили они там о чем-то. Отец был доволен, ну и передумал. Стало быть, сговорились. Сам знаешь, мы-то на Урале вес имеем, а в столице на нас сверху вниз смотрят. Меня для того и отправили, стало быть, чтоб знакомство полезное заводил. Извини». «Расслабься», — отмахнулся Орлов. «Всех сюда для того и отправляют». «А я думал, что учиться и учиться». «Так», — прервал я. «Дальше собрались. Дальше, как доехали, было ощущение?» «Нет, все спокойно. Только боялся, что опоздаем. Ну или что рано будем, приедем, а тут никого. Потом...» Принцип Демидов понял и теперь говорил медленно. «Вы у ворот, разговор, охранник это ты...» «Каравайцев». Он произнес и замер. «Я его не знаю, но чувство такое, будто знаю. Странное чувство. «Но я же его все-таки знаю. Он у нас вел один раз, заменял, и тогда все было нормально, кажется, а тут нет. Что-то с ним неправильно, не так». «Что?» Демидов покачал головой и наморщил лоб. «Что-то такое вот крутится, крутится, и поймать не могу. Я сейчас... Надо...» «Не надо». Я огляделся и выпустил призрака, вытолкнув в коридор. «Никому ничего говорить не надо, и нет, ты не ошибся, с ним и вправду не так, но...» «Тут, в общем, сложно все, поэтому постарайся просто не приближаться или делать вид, что все нормально, даже если его узнаешь». «Так», — глаза Орлова вспыхнули, и выражение лица сделалось таким предвкушающим. «Ты что-то знаешь». «Знаю», — я не стал отрицать, — «но потом, ладно?» Глава 21. Друзья рабочие, горькая нужда и тяжелые подати гонят вас из деревень на фабрики и заводы. Вы ищете работы, чтобы удовлетворить старшину и станового, которые с розгами требуют податей. И вот, когда вы поступаете к хозяевам, они мало того, что выдумывают безбожные штрафы, мало того, что вычитают за каждую поломку в станке, они что дальше, то все меньше да меньше норовят платить и постоянно уменьшают заработную плату. Пусти душу в ад, будешь богат. Рабочему человеку защиты искать негде. Полиция всегда заступается за хозяина. Чуть что, рабочего волокут в кутузку. Листовка, изъятая у рабочего Н. Ворон вернулся более стабильным, что ли, спокойным, умиротворенным даже, словно за время короткого отсутствия своего он каким-то чудесным образом поправил чужую личину, а еще притащил ведро, тряпки и тощую книжицу правил поведения, которую притворно строгим голосом посоветовал выучить наизусть. Мы столь же притворно заверили, что вот прям немедленно этим и займемся». Ну или на крайний случай после завтрака. «Позволю себе напомнить», — он ответил на шутку с нисходительной улыбкой, «что на после завтрака у нас с вами с Авелий планы имелись, и не вижу причин их менять, так что жду вас у школы к 11 и очень прошу не опаздывать». «Странно», — произнес Демидов, глядя в спину Каравайцеву. «А сейчас вроде ничего так, но в смысле обычно, только звучит знакомо так, а вспомнить не выходит». «Не мучайся, потом выйдет». Орлов поднял тряпку двумя пальцами, хотя была та не так уж и грязна. «А кто умеет полы мыть?» «Все», — ответил я. «За всех не говори, лично меня такому не учили. Тогда самое время начать, кстати. А вода тут где?» «Там я умывальни видел». Демидов махнул куда-то в сумрак коридора. «Сейчас принесу». С уборкой мы не затягивали. В целом в комнатах было вполне себе прилично, разве что пыли набралось, да воздух застоялся. В общем, до завтрака и управились. «Вот все-таки не графское это дело», — проворчал Орлов, вытирая пот со лба. «Я не создан для таких лишений». «Молчи уж, граф». Яр постепенно успокаивался, а я вот не мог отделаться от мысли, что встречались они с Вороном раньше и отнюдь не мимолетно, поэтому и было ощущение неправильности. Оно ведь и у меня возникало, когда я на Ворона глядел, если глядел пристально. Такое будто рябь или вот ощущение, что два человека сливаются в одного. «Графин!» — Метелька поднял ведро с грязной водой. «Почему?» – удивился Орлов. «Потому что пока не граф, ну или не совсем граф, а маленький граф – это графин». «Сам ты графин!» – буркнул Орлов, принимая горделивую позу. «Нет такого титула!» «Яр!» – я замялся, потому что не отпускала мысль, что были они с Вороном знакомы. «Слушай, а у вас там на Урале революционеры водятся?» «Медведи водятся!» – вопрос Демидова удивил. А вот революционеров нету, чтоб такие прям как тут. Ну, приходили какие-то на заводы, листовки раскидывали эти, прокламации. Сперва и внимания никто не обращал, а потом история такая приключилась. Мужики их побили, потом еще с полицией разбираться пришлось. Чего? Так крепко побили, один и вовсе Богу душу отдал. А это дело такое, что и на каторгу можно. Дай сюда, ты мелкий еще ведра таскать. А ты, графин, бери вон, слушай. Точно, я ж с батей тогда в больницу ходил и готов поклясться. Молчи, я оборвал Демидова. Извини, Яр, не здесь. Давай после завтрака в беседку. Если быстро позавтракаем, то пару минут перетереть будет, а здесь лишнего болтать не след. Потом, как пусть и не почило призрак посторонних артефактов, но мало ли, в беседке всяко спокойней. Это если Георгий Константинович отпустит. Отпустил. Он вообще сделал вид, что ничего этакого особенного в нашем появлении и нет, и уже само это равнодушие показалось мне подозрительным да нельзя. Нет, с этакой жизнью я точно параноиком стану. А вот сразу после завтрака, который проходил в почтительном молчании, подозревая в виду присутствия Георгия Константиновича, в оба глаза бдящего за порядком, и Шувалов появился один. Без папеньки, но с чемоданом, который нес тип весьма характерного обличья. «О!» — Орлов чемодан отобрал. «Димка, потом со шматем разберешься. Времени нет, у нас тут такое...» «Какое?» — Шувалов чуть нахмурился и осмотрелся. «Не знаю, но чувствую интересное, а потому бросай свой чемодан». И сам его под кровать запихнул. В беседке было сыровато и пахло сигаретами. В кустах обнаружился окурок, а под лавкой начатая пачка папирос «Самсон», которую Орлов покрутил и вернул на место, сказав: «Надо будет глянуть, кто тут повадился порядки нарушать». «Что, завидуешь, что не ты?» Яр занял место у выхода. «Чему тут завидовать? Мы ж тоже, помнишь?» Яр закатил глаза. «В четвертом классе он принес пачку сигарет», — пояснил Шувалов, опускаясь на лавку. «Между прочим, отличнейших герцеговину, а не это вот...» «Все одно гадость», — Шувалов поморщился. «И как я позволил себя уговорить?» Кажется, он и сейчас этому факту удивлялся. «Ага, выкурили сперва по одной, но Никита решил, что этого мало и не по-взрослому. Потом по второй, на третий, который взяли, чтоб совсем закрепить, нам и поплохело». «Эй, глупый был. Теперь поумнел. А то, теперь я бы столько за раз не стал бы смолить. Ну да ладно. Савка, лись, чё с Каравайцевым не то?» «Всё». Я забрался на лавку и выпустил теней. «Всё не то. Это не Каравайцев». «Не настоящий Каравайцев, во всяком случае. Яр, расскажешь?» «Так», — Шувалов подобрался, — «что тут?» «По очереди прервал я его, а то не совсем понятно будет». «Ну, так-то, что тут рассказывать? У нас там не как тут, там горы, леса, и так-то, в общем, иначе». «Это мы уже поняли», — откликнулся Орлов. «Дальше давай». «Нет, не понял ты ничего, твое благородие». Яр покачал головой. «Я сам толком-то не могу объяснить, потому как нутром понимаю, а слов нет. Места те, они же дикими долго были. Люди жили верно, но сами собой. Так-то вроде и под рукой государевой, но по факту...» «Государь далеко, и от его руки ни жарко, ни холодно», — произнес я. «Верно. Да и не думали тогда, что в горах что-то есть. Это уже потом рудное дело развивать стали». Вот народ и потянулся. Сперва остроги поставили, после уж... Земля там неспокойная. Вот вроде людей никак здесь, нету прорвы или там чтоб много. А прорывы случаются частенько. И когда вниз идешь, хотя тоже раз на раз не выходит. И ну и шахту до самого сердца земли протянуть можно и ничего. А в стороночке копнешь на две лопаты и все. Уже всякая пугань наружу прет. Так вот, в одиночку там не выжить, и от невольного люду толку немного. Невольнику оружие не дашь, потому как он им и тебя может, того и этого. Логика понятна. Потому еще когда обычай возник, что если человек во строге обжился, года два продержался, то уже все, волен он, что бы там в книгах да уложениях писано ни было. И потому к вам люди шли. Орлов произнес это задумчиво. Да, жизнь, конечно, не сахар, особенно поначалу, но после уж как обживать стали, с лесными замирились, торговлишку наладили, расчистили землю, поля появились, скотина, но тоже и то, и другое охранять надобно, как от людей со зверьем, так и от тварей. Твари, конечно, больше к людям. Вот заводы наши стоят верно, и люду на них много, но такого, чтоб как тут, чтоб над рабочими измываться, Демидов покачал головой, не принято. Еще скажи, что у вас там рай на земле, и рабочих пряниками кормят. Орлов снова вытащил папиросы. «Не скажу, всякое случается. Мой прапрадед, когда еще землю получил, тот, да, сильно строгим был, и народец не жалел. Полагал, что только силой и можно порядки соблюсти. При нем и батагами били, и в железе держали, а на плавильне вовсе в наказание ссылали. Но это ж когда было, а теперь...» «Да, работа тяжкая у нас, но какая уже есть. Платим и справедливо. Вон госпиталь открыли. Своих работников и семьи их лечим за так. Еще с жильем сподмогаем. И школу вон открыли. Реальное училище помогли создать. Учим. Мастера нужны. Времена и вправду меняются. Машин становится все больше, а за ними тоже ходить надобно и обращаться уметь, и с ремонтом, и всякое иное». И хорошо, когда люди эти делом своим занимаются. Они откуда-то там едут, с нашими порядками незнакомые. Такие надолго не задерживаются. Вот. Ну и рабочие-то знают. Ну что у нас не так и худо. Вот и... А тут года два тому пошел слушок, что, мол, скоро это... Революция. И что здесь заводы отдадут рабочим. Что, мол, только они знают, как и что правильно делать. Только сперва надобно побить все начальство и управляющих. Яр перевел дыхание и поморщился. Там ведь не только наши заводы стоят. Урал большой, а люду много, всякого. Только-только слухи пошли про революцию, как на ветляцких шахтах бунт случился. Там-то в основном ссыльный люд выкупной. Оно-то каторжанно вроде держать дешевле, платить им не надо». Да и спрос, ежели чего невелик, но народец уж больно неспокойный. Отец сказал, что эта дешевизна боком выходит, и работают они в полсилы, а той силы изначально немного, и вечно чего-нибудь сломать норовят, и на охрану тратиться надо, вот, а тут бунт, и такой, что солдатиков пригонять пришлось, те лагерь окружили, и... И только давить начали, как прорыв случился, прямо на месте. Много народу там полегло, и ссыльных, и солдатиков. А потом такие твари полезли, что... В общем, там и сенотники закрывали, и охотников потянули, какие были только. Как-то с Божьей помощью управились. И про Божью помощь он сказал вполне серьезно. «Вот, да только 3 дней не прошло, как по городу начали открываться, то тут, то там, мелкие, но тоже беспокойство, и слух пополз, что это все неспроста, что вроде как то ли жиды шалят, то ли еще кто, народец снова заволновался, сам понимаешь, в наших местах лихого люду хватает, ну и тут же следом слушок, что надобно стало быть петуха пустить». Что это все родовитые додарники виноваты. Они заветы Господни рушат, оттуда все и беды. Да только и наши знают, что да как. Войска сразу ввели. Отец гвардию поднял, да и прочие, кто там не стали бунтов с погромами ждать. Скоренько всех горлопанов обсадили. Казачий полк подтянулся опять же. Они дорогу стерегут так-то железно, а тут и на ней вроде кого с динамитом взяли, вот. А каравайцев при чем? При том, что только оно все стихло, как пришли к отцу посыльные от мастеров, значит, что появились людишки, которые рабочих баламутят, и что кто-то этих людишек узнал, что видел их аккурат на ветлянских шахтах. Отец, он не любит, чтоб сгоряча. Велел не трогать, но приглядывать, а сам кликнул следующего человека. Ну и мастера подсобили. Мир-то горнорудный не так и велик. Нашли и у кого эти пришлые на постой встали, и кому ходили, баб пораспрашивали. Они многое чуют. Вот думали взять, допросить, да эти сами нарвались. Полезли к стачке призывать. Речь-то, мол, надобно скидывать власти в свои руки брать, тогда всем счастье будет. А у нас...